Глава вторая. Зависть с привкусом яблок. В кафе, расположенном на первом этаже жилого корпуса, между блоками мальчиков и девочек, царила полуденная тишина. Уроки закончились, большинство учеников делали домашние задания или ушли на дополнительные занятия. На улице потеплело, и снег превратился в дождь, частые капли барабанили по стеклу. Кира сидела у окна, обхватив кружку с какао, и вглядывалась в экран ноутбука. Поисковая строка светилась запросом. «Купец Семен Платонов — алхимик?» «О, опять в погоне за тайнами!» — раздался знакомый голос. Кира подняла глаза. Перед ней стоял Артем Власов. Высокий, стройный, с аккуратно подстриженными светло-русыми волосами, в белой рубашке, идеально сидящем темно-синем пиджаке и такого же цвета брюках. У него в руках был поднос с чашкой чая и пирожком. «Можно?» — кивнул Власов на соседний стул. Кира улыбнулась, немного смутившись и одновременно огорчившись от того, что и тут поискать новую информацию не получается. Артем принял улыбку за разрешение и сел рядом. «Где Самсон с Ильей?» «В своей комнате». «Что делаешь?» «Да так, читаю про Платонова». Кира опустила крышку ноутбука, понимая, что ее худшие ожидания оправдались. Поработать не получится. «Пытаюсь понять, зачем уважаемому купцу была нужна тайная лаборатория и лестница в стене?» «Вот!» — оживился Артем. «Об этом я и хотел поговорить». Он наклонился ближе, будто собирался доверить Кире государственную тайну, и сказал заговорщическим голосом. «Платонов был алхимиком». «Да ладно, и ты туда же!» Кира взяла в руки кружку с какао и сделала глоток. «Неужели тоже веришь в философские камни?» «Ну а ты подумай, зачем купцу лаборатория в собственном доме? Если бы он варил мыло или делал краски, открыл бы мастерскую, нанял работников. А тут скрытая комната, тишина, секретность, никаких документов. Поверь, я много об этом прочитал. Это почерк алхимика. Наверняка он боялся разглашения, возможно, даже преследования». «Или просто конкурентов», — возразила Кира, но вместе с тем призадумалась. Аргументы были резонными. «А главное», — Власов поднял указательный палец, «все алхимики искали эликсир вечной молодости. Что, если он его нашел? И потом, алхимик, обладающий философским камнем, способен превращать металлы в золото и серебро. А по легендам, Платонов был очень богатым, мог производить драгоценные камни и сохранять здоровье. Я читал, что Платонов лечил людей какими-то каплями с чудо-составом. Про него еще до революции ходили слухи, что он с этого и разбогател почти мгновенно». От азарта Артем энергично махнул рукой и чуть не разлил свой чай. «А еще ты же видела символы на стенах лаборатории, на колбах. Пентаграммы, знаки Венеры, Марса, Луны, Солнца. Это алхимическая символика. Венера — медь, Марс — железо, Луна — серебро и так далее». «Ну, допустим», — нехотя признала Кира. «Ко всему прочему», — вдохновенно добавил Артем, «он был успешным купцом, а значит, амбициозным. Таким людям просто иметь много денег недостаточно. Им подавай золото, эликсир жизни, секреты мироздания». «Прямо Николя Фламель», — хмыкнула Кира. Николя или Николас Фламель. Французский книготорговец и меценат. Ему приписываются занятия алхимией, а также исследования возможности получения философского камня и эликсира жизни. После смерти жены Фламель занялся меценатством. В 1407 году он построил дом, в котором устроил приют для бедных странников. «А где же тогда золото? Где чудо-эликсир?» — с усмешкой спросила она. «Вот именно. Ты же знаешь, что алхимики свои знания не передавали и записывали все шифрами, картинками. Они верили, что если расскажут о своем мастерстве, то тут же умрут. Даже если предположить, что Платонов создал золото и спрятал, здания уже не раз ремонтировали. Наверное, все, что можно было найти, нашли». Власов откусил пирожок, прожевал и запил уже немного остывшим чаем. «Короче, это я все к чему. Абрамов прав. В школе могут быть потайные ходы и комнаты. Надо искать. Но не где-нибудь, а в подвале». Кира нахмурилась. Подвал в школе был всегда закрыт. Да и вообще обследовать подвал — авантюра. Как туда попасть? А если взрослые узнают? А если что-то и найдется, придется стены ломать? Кира вздохнула, собираясь ответить, но не успела. Дверь распахнулась, и в кафе зашли Таня и Лера. «Ну, приветики!» — пропела Таня, обводя взглядом кафе, как будто она на сцене, а это ее зрительный зал. «А вот и звезда школьного рутуба! Скучайте без нас!» Подружки подошли и, не спросив согласия, уселись за стол Кире и Власову. Артем едва заметно напрягся. Кира постаралась сохранить спокойствие. Открыла ноутбук и сделала вид, что читает. «Власов, мы тебя искали. У тебя доклад по истории готов?» Лера закинула ногу на ногу, демонстрируя белоснежные брендовые гольфы. «Пока нет. Скоро буду делать». «А чего тогда тут сидишь?» — возмутилась Лера. «Завтра уже съемки». «Да успею. Весь вечер впереди». «Очень надеемся», — голосом учительницы произнесла Таня, положив телефон на стол. Кира с досадой поняла, что уходить они не собираются. «А ты чего вздыхаешь?» — голос Леры прозвучал противно, как скрежет мела по стеклу. «Свой доклад промямлила, нам монтировать пришлось 3 часа. Лучше надо готовиться». «Нормально я выступила. Мне 5 поставили», — не выдержала Кира. «Я вообще не просила про себя делать репортаж». Она сжала под столом руки на коленях. «Не просила она. У нас задание все освещать. Кого только понабрали. А еще типа лучшая школа в России». Лера откинула на спину длинные волосы. «Да она же у нас главный сыщик Алискиного блога «Тайны секретной комнаты». Видела выпуск? Такой кринж! Сняли фигню, а теперь хайп ловят!» Таня фыркнула. «Ага», — поддакнула Лера. «Эта рыжая еще в кадр влезла со шлемом из хим-кабинета, мол, исследователь. Ха!» Кира почувствовала, как в ней нарастает злость. «Мне пора», — сдержанно сказала она, закрывая крышку ноутбука. Терпеть издевательство над своей подругой она не собиралась, тем более что видео получилось хорошее, уж точно получше их скучных репортажных заметок в телеге. «Конечно, пора!» — немедленно откликнулась Таня. «А Власову пора доклад готовить!» Она приподняла брови и выпучила на Артема глаза. «Да отстаньте вы!» — выпалил Артем. Кира стиснула зубы, чтобы не наговорить лишнего, встала, забрала ноутбук и пошла к выходу, ощущая на себе насмешливые взгляды. Артем встал следом. Он задержался у стола на 2 секунды и негромко сказал девчонкам. «Вот чё прицепились? Делать нечего?» «Мы просто шутим», — парировала Лера. «Да? А по-моему, вы лезете не в свое дело. Отстаньте от нас». Лера с Таней вспыхнули. Они вскочили и стали что-то говорить Власову вдогонку, но тот уже вышел из кафе, больше не слушая их. Он догнал Киру на лестнице перед самым входом в женский блок. «Кира, подожди!» Власов подошел, сочувственно улыбаясь. «Не обращай внимания. Не знаю, что на них нашло. Обычно они нормальные, а тут...» «Да ладно, все в порядке. Пойду почитаю у себя, а то...» Кира замолчала, увидев, что Лера с Таней поднимаются по лестнице. Кира уже приготовилась дать отпор, но девочки прошли мимо молча, лишь недовольно глянув на Власова. «Ты с ними в одном блоке живешь?» «Да, но, слава богу, в разных комнатах». Кира улыбнулась, и Артем с облегчением выдохнул. «Ты почитай про алхимиков. Я с Сашкой и Ильей тоже поговорю. Постараюсь еще информацию добыть. Если удастся докопаться до правды, может, еще что-нибудь интересное найдем». «Хорошо». Кира подошла к двери блока и помахала рукой. «Договорились». Власов неплохой парень, но как-то странно начал себя вести. Информацией делится. Защищать ни с того ни с сего, подумала она и пошла к себе. Рассказы Артема очень ее заинтересовали. Стоило лично во всем убедиться. Но и на этот раз спокойно почитать не получилось. Комната Киры и Алисы была их тихим убежищем. Светлая, с 2 кроватями у противоположных стен, книгами на подоконнике, одним на 2 письменным столом и различными приспособлениями для съемок, аккуратно сложенными в углу. Алиса лежала на кровати и листала что-то в телефоне. Кира сняла рюкзак и села на стул. «Чего грустная?» — поинтересовалась подруга. Кира не переставала удивляться ее умению считывать настроение других людей. «Лера и Таня, как всегда. Не знаю, что им от меня надо». «Да не бери в голову! На год старше, а строят из себя». Алиса отложила телефон, потянулась и села, скрестив ноги. «Слушай, у меня что-то затык с новой идеей для блога», — пожаловалась она. «Какое бы расследование придумать? После истории с призраком пусто. Хочется чего-то эдакого, чтобы загадка, интрига». Она почесала нос и вдруг оживилась. «А может, снять выпуск «Завхоз. Теория заговора двух носков»? Почему у нашего завхоза всегда одинаковые носки? Это же подозрительно». Кира рассмеялась. «Действительно, очень-очень странно. Вот, или, например, тайна испарившегося спортинвентаря, куда делся старый обруч из спортзала. Был и нет». «Ты серьезно?» «А что, люди на это подписываются. Один парень 3 миллиона просмотров набрал на том, как искал в школе пропавший степлер». Кира улыбнулась, понимая, что сейчас ничего толкового они не придумают, и предложила. «А давай чай попьем? Мне же вчера посылка от мамы пришла». «А колбаска сливочная есть?» «Конечно». «Ура! Бежим!» Они дружно засмеялись и направились к холодильнику. По правилам, все продукты в школе-пансионе подписывались. Имя, дата. Кира все аккуратно положила накануне. Яблоки, хлебцы, домашняя колбаска, сыр. Но сейчас полка холодильника, на которой она все оставила, была пуста. Кира пересмотрела все пакеты, заглянула в каждую ячейку. Ничего. «Это невозможно», — расстроилась она. «Неужели выбросили? Я же все подписала». «Новая тема для блога», — сказала Алиса, пытаясь разрядить обстановку. «Тайна исчезнувших вкусняшек или прожорливый призрак вернулся». Кира подошла к мусорной корзине. «Смотри». Она осторожно вытащила из корзины скомканный кусок фольги, развернула ее и увидела приклеенную к ней бумажку. Кира Ломова, 6 В. «Это от моей колбаски. Кто-то съел и выкинул упаковку». «Ну, такое у нас иногда случалось. Неприятно, конечно», — огорчилась Алиса. Она включила запись на телефоне. «Поздравляю с боевым крещением». «Так и яблоки пропали, и сыр. Вообще все подчистую выгребли». Алиса навела камеру на себя и объявила. «В школе-пансионе завелся прожорливый призрак. Он снова хулиганит в женском блоке на 2-м этаже. Потери — яблоки, ирисочная колбаска, хлебцы и сыр. Подозреваемый неизвестен. Следствие началось». Она выключила камеру, налила чай себе и Кире. «Ну, значит, так попьем. Ничего не поделаешь». Кира взяла кружку и вздохнула. Было очень обидно. По пути в комнату она заметила в гостиной Леру, Таню и их одноклассницу Олю. Троица стояла у окна, что-то живо обсуждая, и каждая из них жевала большое красное яблоко. Точно такие же были у Киры, большие красные. «Алиса», — прошептала Кира, — «это они. Это мои яблоки». «Уверена? Абсолютно». Алиса тут же одной рукой достала телефон и включила запись. «Это мои яблоки», — неожиданно для самой себя громко сказала Кира. «Вы украли мою еду». «Неужели?» — хмыкнула Лера. «На яблоках твое имя написано». «Может, ты сама все съела, а теперь на нас гонишь?» — подключилась Таня. «Хорошенькое дело». А Оля повернулась к Кире спиной, всем своим видом демонстрируя, что чужие проблемы ее не волнуют. От такой наглости Кира растерялась. Действительно, как она докажет? Это только ее догадки. «Пойдем». Алиса взяла Киру за локоть. «Яблоки они уже понадкусывали. Мы же не будем доедать». Они ушли. Им вслед зазвучал жестокий смех, но Кира слышала только стук собственного сердца. Эти девчонки ее уже просто достали.